Эпилог. За 6 лет, прошедших после завершения этой книги, в нашей с Люсей жизни и во всем мире произошло много событий. Упомяну лишь некоторые из них. Борьба за Люсину поездку к родным и для лечения, голодовки в 84 и 85 годах, ее поездка, операция на открытом сердце, наше возвращение в Москву, участие в форуме «За безъядерный мир, за международную безопасность» и выступление против принципа пакета, смерть Руфи Григорьевны, создание фонда «За выживание и развитие человечества», мое выступление по проблемам Нагорного Карабаха и крымских татар, первый выезд за рубеж, поездка в Азербайджан, Нагорный Карабах и Армению, выборы на съезд народных депутатов СССР и участие в его работе. Часть этих событий описана в Люсиной книге «Постскриптум», другие — в моей книге «Горький Москва. Далее везде», являющейся продолжением воспоминаний. Главное, что мы с Люсей вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе. Жизнь продолжается. Мы вместе. 13 декабря 1989 года. Москва. Примечание. На следующий день, 14 декабря 1989 года, Андрей Дмитриевич Сахаров умер. Конец примечания.